Как ни спешили, в сборах прошло почти 2 дня. Никто из прислуги, кроме горничной Аннушки, не хотел помогать, а скорее мешали. Папа уже взял билеты до Ростова, и на следующий день вся семья с курьерским поездом должна была выехать. Лакей Петр с мрачным волчьим огоньком в глазах, смотревший во время боев, вдруг повеселел и окончательно обнаглел, когда большевики взяли верх. На все приказания презрительно фыркал, все дни слонялся без дела злобной миной торжества на бритом лоснящемся лице и в прищуренных глазах. С вечера 2-го дня, обокрав своих хозяев, он куда-то исчез. Часу в 3-м ночи, когда в доме все спали, с лестницы послышался шум, топот и шмыганье тяжелых ног. А потом в квартире раздался громкий, нетерпеливый продолжительный звонок. В дверь стали неистово стучать. Папа, наскоро одевшись, сам открыл. Вошел низенького роста штатский, дурно одетый человек с портфелем под мышкой, а за ним ввалились 6 вооруженных красногвардейцев, из коих 4 было солдат в шинелях и 2 рабочих в пальто. Штатский был разнолапый, с выпеченными, как у рака, белками круглых, злых, вороватых глаз, с красными без ресниц веками, с крючковатым длиною в пол лица носом, по своему паукообразному сложению, с короткими руками и ногами, с выпеченным брюшком и по лицевому профилю типичный семит. В передней сразу запахло человеческим потом и кабаком. Высокомерно задрав большую голову без шеи, выходившую прямо из узких немощных плеч, штатский назвал себя местным комиссаром и потребовал провести его в кабинет. Там он уселся за письменный стол и, безбожно коверкая русскую речь в присутствии красногвардейцев, о чем-то допрашивал папу и своей неопрятной рукой с короткими крючковатыми пальцами что-то неуклюже записывал на бумаге. Юрочку возмутило, что этот грязный нахал сидел, развалясь в папином кресле, и держал себя с нетерпимой заносчивостью. Точно папа был какой-то осужденный преступник, а сам папа стоял перед ним, заложив руки в карманы. Папа с едва скрываемой брезгливостью и презрением отвечал на вопросы комиссара, распространявшего запах чеснока и какой-то специфической кислятины, которая била в нос еще острее и противнее, чем запах от его подчиненных. Потом красногвардейцы поперерыли в доме все, даже в маминой спальне и у сестренок. Мама и сестренки, едва одетые, с испуганными бледными лицами и большими глазами смотрели на незваных пришельцев, а Юрочка залился и негодовал. На глазах у него красногвардейцы стащили с ночного столика папины золотые часы, а в столовой припроводили в свои карманы забытые на буфете столовые ложки. Вероятно, стащили бы и мамины драгоценности, если бы Юрочка не поспешил спрятать их у себя в карманах. Юноша возмутился поведением красногвардейцев и во всеуслышание заявил о воровстве. У маленького грязного иудея запрыгали в глазах под воспаленными веками красные огоньки. Он, угрожающе подняв кверху указательный палец, и как змея, глядя в лицо мальчика, вертящимися от злобы глазами, стараясь придать своей плюгавой, отталкивающей особе внушительный и грозный вид, запальчиво, с резким еврейским акцентом закричал. «Вы забываетесь, молодой человек! Вы забываете себе, с кем имеете дело! Я полномочный комиссар народно-советской власти! Это вам не прежний царский режим! Что хотели себе, то и делали. С нами шутки плохи. Вы вашим ложным подозрением оскорбляете себе честных агентов правительства при исполнении служебной обязанности, да?» Он брызгал слюной и подступал к мальчику все ближе и ближе. Но возмущенный Юрочка, чувствуя себя правым, стоял неподвижно, не сводя своего озлобленного, упорного взгляда с представителя новой власти и, указывая на красноармейцев, крикнул: «А вы обыщите их, вот этих!» — он указал прямо на 2 воров. «Тогда и заступайтесь! Обыщите! Вы пришли обыскивать, а не воровать!» Комиссар растерялся. Глаза его нерешительно забегали по сторонам. «Обыщите! Обыщите!» — зло упрямо настаивал Юрочка. «Уймите вашего сына, или кто он вам?» Возмущенным, но значительно пониженным тоном обратился комиссар к отцу. «Ведь это за невозможно. Это за гнусная клевета. Молодой человек может за это и пострадать. Я шутить не намерен». «Положим, не клевета». Опустив глаза и бледнее, тихо ответил папа. «Он у меня никогда не лжет. Да и я и сам». Но папа не договорил. Комиссар сделал вид, что не слыхал последних слов. Папа моргнул сыну, чтобы тот замолчал, и вышел. «Вы сами клеветник и хам!» — проворчал Юрочка настолько громко, что все слышали, и удалился из комнаты, крепко хлопнув дверью, до глубины души возмущенной несправедливостью, наглостью и нахальством. Ему было обидно за папу. Ему казалось, что папа без достаточного достоинства и твердости держал себя с грязным иудеем. Будь он большой, он бы так себя не держал. Он бы показал бы им их место. Да, что же это такое? Разве папа, милый, добрый, благородный папа, обворовал и любил кого-нибудь, что к нему в квартиру ворвались ночью, всех перебудили, все перерыли, все перевернули вверх дном и обворовали? И над папой, солидным, уважаемым человеком, генералом, распоряжается какой-то жид, является полновластным начальником. От бессилия и раздражения Юрочка при выходе из комнаты топнул ногой. Он терялся и ничего не понимал. Ишь, какой змееныш, как хорохорится-то. «Из молодых до ранней!» Шепотом заметил след юноши, весь от волнения вспотевший один из красногвардейцев, у которого за голенищей тикали украденные часы. «Замолчи уж! Чего?» Отдернул его тоже шепотом другой, у которого в кармане шинели топорщились столовые ложки. В первые дни торжества большевизма на Руси служители его еще скрывали и стыдили своего воровства, боясь ответственности. Открытый грабеж тогда еще не был санкционирован декретами преступной самозванной власти воров и убийц. К шепчущимся пододвинулся один из рабочих с испитым, почти без растительности, острым лицом и серьезными глазами. «Товарищи!» — вполголоса обратился он к красногвардейцам. «Это не порядок, что вы присвоили чужие вещи. Их надо немедленно возвратить». «Это, товарищ, не ваше дело. Вы за это не в ответе». Весь покраснев и наёршившись, зашептал укравший часы коренастый, с широким, заросшим грязно-рыжими волосами лицом, с маленьким курносым носом красногвардеец, по ухваткам, наряженный в шинель совсем не обломанный мужик. «Вы за буржуев на хронте свою кровь не лили, а мы лили то-то». «Это не по закону, товарищ». Сурово сдвинув близко сходящиеся к переносию подвижные брови, сказал рабочий, неловко зацепил за ковер прикладом ружья и, стукнув им о пол, со вздохом отошел в глубину комнату. «Стыдно, товарищи. А еще представители народно-советской власти. Так нельзя». «Кому нельзя, нам можно. Вот и весь сказ. Вы на хронте за буржуев свою кровь не лили», — с азартом огрызался курносый, при разговоре высоко к носу выпячивая верхнюю губу и обнажая зубы и десны. Почти до самого утра продолжался обыск, после которого не досчитались многих мелких вещей. Комиссар с красногвардейцами забрали много папиных бумаг и увели с собою и папу. Перед уходом папа с расстроенным лицом торопливо перекрестил детей и, прощаясь с мамой, успел шепнуть ей. «Надеюсь, милый, что меня скоро освободят. Снимут дополнительные допросы и освободят. За мной никакой вины нет. Не беспокойся». Юрочка помнил, как бледен был отец, как дрожали его губы, как странен и как будто чужд им всем его затаившийся в глубине зрачков взгляд. Прекрасные голубые глаза мамы стали огромными, совсем светлыми и прозрачными. Она не сводила своего испуганного неподвижного взгляда с лица папы, пока за ним не закрылась дверь. Юрочка безотчетно проводил отца по освещенной лестнице и стоял со стесненным сердцем на подъезде до тех пор, пока папа и конвоировавшие его красноармейцы с комиссаром не скрылись в темноте скудно освещенной улицы. «Ну, товарищ, идите спать. Пора тушить электричество», — услышал Юрочка за спиной знакомый голос. Юноша оглянулся. Сзади него в открытых дверях, с накинутым на плечи пальто в одном белье и опорках на босу ногу, стоял старый швейцар Еремей. «Какой я тебя товарищ? И что ты глупости городишь, Еремей? Как тебе не стыдно?» С досадой проворчал Юрочка. «Эх, Юрий Степанович, это так только, для порядка, значит. Топереча ничего не разберешь». Наклоняясь к нему, говорил швейцар, одной рукой закрывая двери, толстыми пальцами другой прихватив обе расходящиеся полы пальто. «Только думаю я, так, теперь, значит, своему мопу ничего доброго не выйдет». И, понижая голос до шепота, спросил. «Это куда ж баб-то вашу повели? Такого хорошего господина, чуть что не губернатора, и как арестанца, а?» «Не знаю. Допрос какой-то снимают». «А, так. А народный суд, значит?» «Какой там народный суд?» — с возмущением воскликнул Юрочка. «Вломился еврей, отвратительный, вонючий, с ним 6 воров, обокрали». «Тсс, малой, потише», — покровительственно зашептал Еремей. «И от ничего. А если кто другой услышит? Беда. Донесет. Топерич тут и у стен ухи. Это он, что теперь в комиссара ходит. Это ведь Мошка Пельтинович, самый что ни на есть последний человек. Прежде в худых таких заведениях, куда пьяные по ночам к барышням ездят, на хвартепьянах играл. А потом, как начальство, значит, позакрывало эти веселые дома. Он черт знает чем на Сухаревке перебивался, всякой дрянью торговал. Добрых людей надувал, а теперь поди ж ты. Нос задрал превыше Ивана Великого. И откуда ж их столько набралось? Прежде на Москве видно не было. А как слободы объявили тут их, что тараканов из подполья со всех щелей поналазила сила. Беда. Что будет? Что будет? Еремей покачал головой. Войдя к себе, Юрочка заметила, что столпившаяся в передней полуодетая прислуга, кухарка, прачка, судомойка и вторая горничная, громко, оживленно и весело разговаривали. Точно совершилось какое-то счастливое событие. Юрочка не утерпел. Его возмутило. «Идите спать. Чему вы радуетесь?» Хозяйским суровым голосом сказал он и даже удивился своему тону. «Мы сейчас. Чего ж нам плакать, что ли? За нами ничего такого нет», ответила кухарка с круглым, лоснящимся радостным лицом. «Сейчас же погасить свет, и чтобы никакого шуму!» почти крикнул Юрочка и, щелкнув электрической защелкой, в темноте пошел искать мать. Он нашел ее в ее спальне. Она, стоя на коленях перед семейным полупустевшим кивотом, из которого было выбрано и уложено в чемодан больше половины икон, при свете лампады молилась. Юрочка тихонько опустился сбоку нее на колени. Мать с рыданиями бросилась ему на шею. «Ничего, мама, ничего. Родная моя мамочка, выпустит папу, выпустит. Чего ты боишься, родная моя?» «Ох, боюсь я этих людей, Юра. Боюсь, боюсь».